25. Илай Тиететти, осень 1851 года. Пессон с остальными добрались до лагеря недели раньше, привели 1000 лошадей, отставшие воины тянулись поодиночке. Мы потеряли 11 человек, но в целом поход можно было считать успешным. Но мы понимали, что если такие успехи продолжатся, не останется индейцев, чтобы горцевать на угнанных скакунах. Молодые воины, которым нужны были кони и скальпы, чтобы жениться и вообще для повышения своего статуса, все лето совершали небольшие набеги на окрестные поселения. Армия завершала уже вторую линию укреплений от Белкнапа до Абелина и Мейсона. Но часть поселков уже перекинулась и через эту пограничную черту. Старики говорили, что верный признак приближения бледнолицых — это пчелы. Деревья с пчелиными гнездами начинают появляться миль за 100 до первых поселков. А нынче мы собираем мед уже на границе Льяно. Много меда, конечно, хорошо, но все мы понимали, что это означает. Каманчера разузнали, что мы вновь разбогатели, и мне удалось убедить Тошаве удвоить цену за наших лошадей. Раньше за отличного коня давали горсть стеклянных бус или несколько ярдов ситца, но сейчас за свой товар мы требовали оружие и боеприпасы, стальные наконечники для стрел и побольше еды. Я охотился, объезжал лошадей, но большую часть времени проводил с цветком прерий. Ей уже не приходилось стыдиться встреч со мной на людях, ибо по положению я сравнялся с нею Кару, и даже Эскуте, хотя уступал им в воинских умениях. Главное событие лета — белый пленник, молодой охотник на бизонов. Он и его спутники переоценили возможности армии и рейнджеров в смысле защиты от индейцев. Мы столкнулись с ними у входа в Пало-Дуро и в короткой схватке перебили всех его товарищей. Он выполз из-под фургона, подняв руки. Я знал, что случится с парнем, попадись он индейцам живым, и тут же пустил в него стрелу. Но Пессон толкнул меня, и я промахнулся. Охотнику было под 30. Светлые волосы, борода, голубые глаза и абсолютно простодушный вид. Мне достался его Спрингфилд и форма для отливки пуль, но настоящим трофеем был сам бледнолицый. Живой, здоровый и совсем близко от нашего лагеря. Поэтому было решено сохранить его для медленной смерти. Появление жертвы вызвало небывалое оживление. Все дела в деревне остановились на целый день. У бледнолицых такое тоже бывает, когда в город приезжает цирк или кого-нибудь собираются повесить на площади. Он, должно быть, догадался, что сейчас произойдет, потому что умолял меня спасти его, но я ничего не мог поделать. Несколько новых пленников, чье положение в племени было неопределенно и почти так же опасно, даже били его ногами по лицу, лишь бы доказать свою верность индейцам. Право пытать пленника считалось большой честью для женщин, поэтому собрались все старухи и даже несколько скво помоложе. Цветок прерии очень огорчилась, что ее не выбрали. Охотника раздели до нога, руки и ноги растянули и привязали к вбитым в землю колышкам, так что тело несчастного повисло в нескольких дюймах над землей. Женщины потешались над светлыми волосами в его промежности и гениталиями, которые съежились от страха. Одна красотка пристроилась сверху, изображая соитие к бешеному восторгу публики. Здесь собралась уже вся деревня. Ребятишек поднимали на руки и сажали на плечи, чтобы лучше видно было. Ну, точь-в-точь, как на публичных казнях в городах бледнолицах. Женщины разожгли крошечные костерки прямо под стопами и ладонями пленника, и пламя поддерживали совсем небольшое. Но если жертва переставала кричать, что означало отмирание нервов, подкладывали еще пару веточек. Парень совсем охрип. Детишки забавлялись, передразнивая его. Ближе к вечеру он уже еле слышно сипел, наверное, порвал голосовые связки. Ему дали немного бульона и воды, и тело его, конечно, возрадовалось, но он, думаю, догадывался, почему мы о нем заботимся. Чуть позже его еще раз покормили. Я прохаживался вокруг, думая, что бледнолицый в ступоре, но он узнал меня и принялся умолять убить его, помочь как христианин христианину. Раздумывая, как бы провернуть это дело, я пошел к своему типе, но по пути меня перехватил Тошавей. «Я знаю, о чем ты думаешь, Тиэтити. И все остальные тоже знают. И наказание будет очень суровым, гораздо более страшным, чем ты можешь вообразить». «Ни о чем я не думаю», — возмутился я. «Он охотился на наших бизонов». «Вот и хорошо, Тиэтити, вот и хорошо». Ночью цветок прерии была в ударе. Я старался изо всех сил, но после второго раза потерял интерес к процессу. Она потерлась об меня своим телом, я удержал ее. «Обычно я не знаю, куда деваться от нее, Каруса Скуте», — недовольно фыркнула она. «Моих друзей не было в типе сегодня, они отправились на охоту, но сейчас я бы не прочь попользоваться кем-нибудь из них». «Уверен, остальные парни еще не спят, так что если тебе этого так хочется...» «Ты же знаешь, я шучу». Она свернулась клубочком у меня под боком. «Что случилось?» «Ничего». «Это из-за бледнолицего, да?» Я помотал головой. «Ладно», — вздохнула она. «Прости, что я такая распущенная сегодня. Просто дай мне минутку». «Не переживай». «Сейчас все получится», — заверил я. Но нет, не получилось. После завтрака охотнику отрезали кисти рук и стопы, потому что нервы обуглились и утратили чувствительность. Огонь передвинули под самые обрубки, где нервы пока оставались неповрежденными. Зрителей осталось совсем немного, а дикие вопли пленника, разносившиеся на весь лагерь, уже казались привычным звуком. Тошеве рассказывал, что раньше такие пытки были обычным делом, но год от года воины уходили в поход все дальше от дома, а тащить с собой пленника за сотни миль только для того, чтобы пытать его потом, было и рискованно, и довольно глупо. «Я пошел на охоту», — сообщил я. И в ответ на вопросительный взгляд Тошавея еще раз повторил: «Со мной все в порядке». «Если змея тебе не нужна, они попадаются на каждом шагу. А когда хочешь поймать хоть одну, ни за что не найдешь. Некоторые воины смазывали стрелы змеиным ядом, но я пока слишком неловко обращался с оружием и не хотел рисковать понапрасну. Однако выдаивать яд из змеи мне все же доводилось. Я шарил по кустам почти весь день, но в конце концов отыскал большую вицицуки, гревшуюся на камне. Когда змея перестала биться в руках, я отрубил ей голову и завернул в кусок кожи. Вечером пленника опять напоили бульоном и водой. Вокруг собралось с полсотни зрителей. Они уютно устроились рядом, ужинали и наблюдали за процессом. Я сделал вид, что иду спать, а сам лежал в типе и дожидался, пока стихнут голоса в лагере. Небо затянуло облаками, кромешную ночную тьму я счел добрым предзнаменованием, тихонько пробираясь к тому месту, где пытали бледнолицего. Он что-то простонал, увидев меня, наверное, пытался сказать «умоляю», если вообще пытался что-нибудь сказать. Идиотский план. Темнота, маленькие острые зубки, да еще и грязные, но я все равно засунул нож в змеиную пасть и выдавил несколько капель яда прямо в рот пленнику. Он задергался. «Проглоти», — шепнул я, — «не сопротивляйся». Я надрезал вену у него на шее и выдавил остатки яда в ранку. И, похоже, сам поцарапался. Он задышал чаще, а я спустился к реке и старательно вымылся. В типе меня уже ждала цветок прерий, такая же возбужденная, как и накануне. Утолив страсть, она спросила: «Ты где был?» «Гулял. Ты весь мокрый». Руку пощипывала. Отогнав дурные мысли, я спросил: «А тебя совсем не волнует то, что делают с этим мужчиной?» Вопрос прозвучал громче, чем я рассчитывал. «Это потому, что он бледнолицый?» «Не знаю». «Неправильно обсуждать такие вещи». «Я и не обсуждаю. Ладно, больше не буду». «Даже со мной». Повисла неловкая пауза. «Я знаю, что ты не трус. Все знают, что ты не трус», — медленно проговорила она, взвешивая каждое слово. «Тоша ведь говорит, когда-нибудь ты станешь вождем. Тебе готовят в подарок плащ из бизоньей шкуры, но это секрет». Я просто спросил, что ты чувствуешь. «На плаще будет изображено, как ты убил Делавара, как твоя магия спасла тебя от его стрел и как ты спас Тошавея от солдат. Но это будет сюрприз». Она помолчала и добавила: «Этот человек бледнолицый. Подумай об этом». «Там, где я рос, с людьми так не поступали». Она перевернулась на спину. «Ты ведь знаешь, я не всегда была Кацатека». «Нет, не знаю». «Я была Тепери. Малышка, ребенок. Лет 6 от роду, когда техасцы напали на наше племя. Брат заставил нас с сестрой прыгнуть в реку и уплыть. Брат высунул голову из воды, и его застрелили. В меня тоже стреляли, но не попали. На следующий день мы с сестрой вернулись в лагерь, и среди сотен других мертвых женщин, стариков и детей отыскали нашу мать. Техасцы отрезали ей голову и надели на кол. Они взяли Тецуваи, копье, и затолкали целиком ей между ног. Крови было столько, что стало понятно, она была жива, когда с ней это делали. Но вокруг шеи крови почти не было, и мы поняли, что голову отрезали уже потом. Так что я родилась Пенотека, но сейчас я Коцатека». «То же самое произошло с моей матерью и сестрой», — сказал я, — «и с братом». «Тетети, так нельзя говорить». Она начала одеваться, а я подумал, что мне все равно. «Конечно, она права. Ей можно говорить о своей семье, мне о моей нет, потому что если твои родные не команчи, их все равно, что вообще не существует». «Если хочешь, я останусь», — робко пробормотала она. Я молчал. Она тихонько всхлипнула, и тут я не выдержал, сгреб ее в охапку и потянул обратно на одеяло. «Я больше не буду об этом говорить», — пообещал я. Она лишь пожала плечами, выскользнула из одежды, но мы просто лежали, обнявшись, и скоро она заснула. А я все пытался понять, легкое жжение распространяется дальше по руке или оно мне просто мерещится. Потом вспомнил отца. В начале 40-х годов победы в схватках с команчами были так редки, что вести о них разносились по всему штату. И за все эти годы случилось только одно сражение, в котором погибло много команчи. Это экспедиция Мура на Колорадо. Мур утверждал, что убито более 150 воинов. Но все знали, что на самом деле это были женщины и дети, а воины во время нападения на лагерь охотились где-то далеко. Отец тогда воевал в отряде Мура. Иногда рассказывал о том походе, но примерно так же, как и обо всех остальных. Ничего особенного тогда действительно не произошло. Маленький индеец вырастает в большого индейца. Индеец есть индеец. Только и всего. «Ты такой хороший?» — пробормотала сквозь сон цветок прерий, целуя меня. «Ты такой благородный, такой добрый, и ничего не боишься?» Утром охотник на бизонов был мертв. Лицо и шея раздулись, но никто не обратил на это внимания. Все были просто очень разочарованы и сокрушались, что старые времена уходят, прежде пленник протянул бы дня на 2-3 дольше. Если меня и подозревали, вслух никто ничего не говорил. Каждую ночь цветок прерий приходила ко мне, и Тошевей сказал, что я могу взять несколько лошадей, если надумаю жениться. Но заметил, смущенно откашлявшись, что 50 — это слишком высокая цена за невесту. Времена изменились. Мне вручили плащ из шкуры бизона, изготовленный специально для меня, и теперь у меня было свое типи. Год оказался удачным. Наступила осень, зарядили дожди, тепло покинуло равнины, ночами подмораживало, а дни стояли солнечные. Охота приносила много добычи, и я начал мечтать о жизни с цветком прерий. Через несколько недель после смерти бледнолицего охотника люди начали болеть.